Глава 61. Дориан долго смотрел на Зену. Она застыла в кресле в полумраке и не двигалась уже несколько часов. Ее глаза потухли, а значит, говорить с ней бесполезно. Ничего она не услышит, но и оставаться вот так в постели Дориан не мог. Он еще раз дернул наручник, приковывавший его левую руку к изголовью кровати. «Да чтоб тебя!» — ругался он мысленно, понимая, что давно должен был начать тренировку, но она велела ждать, села и отключилась. Где она теперь была и что делала, было неясно. Просто с самого утра она была не в духе, если так вообще можно говорить про робота. Глаза у нее были слишком светлыми, и говорила она, даже не пытаясь притворяться живой. Машина, как она есть. «Может, ты там сломалась, черт тебя дери», — думал Дориан, пытаясь понять, есть ли рядом хоть что-то, чем он может сломать собственный наручник, но ничего в глаза не попадало. Тихий шорох заставил его обернуться и посмотреть в сторону Зены. Та внезапно встала и, сбрасывая на ходу короткий шелковый халатик, шагнула к двери. «Госпожа», — осторожно подал голос Дориан, напоминая о себе. Она обернулась и вроде посмотрела на него, но бегла и тут же сделала еще один шаг прочь из комнаты. «Госпожа», — снова заговорил Дориан, — «я должен тренировать парней». «Нет», — ответила она, не оборачиваясь. «Отныне ты из этой комнаты не выйдешь. Возражения не принимаются». Дориан только сглотнул, пытаясь представить, как он будет жить тут, в спальне, в засыпанном песком доме, не имея возможности встать с кровати. «Ссать мне под себя, что ли?» Мысленно ругался он, но вслух не говорил ни слова, зная, что с Зеной бессмысленно спорить. «Вы, люди, слишком тупы. Ничего не можете сделать нормально», сказала Зена и вышла, еще и дверь на ключ заперла. «Замечательно», вздохнул Дориан и все же встал с кровати, чтобы порыться в тумбочке и дотянуться до шкафа. Вдруг там будет что-то полезное. Если не подходящее на роль отмычки, так хоть пригодное на роль ночного горшка. «Главное, помни, что все это временно», — убеждал он себя. «Еще совсем немного, и можно бежать, а пока надо быть послушным, смиренным мальчиком». Тьфу, бля. Ругался при этом он вслух, мысленно вздрагивая от такой формулировки. Зена же не думала о том, как несчастный любовник будет выживать там без воды. Она всегда забывала о людских потребностях, а еще о людской глупости. Последнее особенно злило. Выходя из своей башни, она быстро направлялась в сторону шахт. Обычно она шагала медленно, осторожно, завораживая мужчин своими изящными движениями. По крайней мере, ей в голову не приходило, что порой завороженные взгляды были полны ужаса, а не восторга. Себя она считала верхом красоты, а непрозрачность человеческих тел досадным упущением, потому что именно там внутри они были куда совершенней. Человеческий мозг она считала совершенным компьютером, которым не умели пользоваться бестолковые людишки. «Госпожа!» — приветствовали ее черепахи-надзиратели, спешно кланялись и тут же подгоняли камней. Многие мужчины в цепях отвлекались на Зену, пытались ее рассматривать, забывая о работе. Кто-то даже ронял кирку и мычал что-то скорее ошарашенно, чем восторженно. Но присутствие госпожи не должно было омрачаться рабским блеянием, и потому их били плетью, заставляя вернуться к работе. Зена же делала вид, что ничего не замечает, шла прямиком к местному командиру и приказывала: «Построй всех! Немедленно!» Конечно, у нее не спрашивали зачем, просто сгоняли камней, ставили их рядами на колени, заставляя опустить голову. «Кто посмеет шевельнуться, умрет. И ему повезет, если быстро!» Угрожали надзиратели, злобно скались, а потом, как трусливые кролики, бежали к Зене и выстраивались в шеренгу. «Ты!» — говорила Зена, тыкая в грудь старшего по лагерю. «Кто дежурил этой ночью?» Мужчина сразу зеленел, бледнел и тут же краснел, нервно сглатывая. «Ночью произошел инцидент», — начал говорить он. «Я не спрашивала, что произошло ночью. Я спрашиваю, кто дежурил», — перебила его Зена, ненавидевшая какие-то бессмысленные разговоры и пояснения, в которые люди постоянно пытались уходить. «Простите, но они сбежали», — ответил мужчина, опуская голову и тут же падая у ее ног, словно так его шансы на прощение могли вырасти. «Значит, мы еще и ночь без дежурных провели?» — спросила Зена. «Нет, что вы! Мы слышали, как они завели нашу машину и уехали, поэтому я тут же выставил новый патруль». Зену это устроило. Она немного помолчала, подняла руку и быстро опустила ее на мужскую голову. Разряд тока был виден, несмотря на яркий дневной свет и палящий жар. Запахло гарью. У мужчины лопнули глаза, изо рта полилась кровь, но Зена еще долго держала руку на обугленной макушке с дымящимися редкими волосами, пока глаза ее не посинели. Она знала, что осталось от последнего транспорта. Уже выяснила, что в лагере больше нет ни одного бластера. Но обсуждать это со скотом, а ведь именно так она с самого начала обещала себе смотреть на людей, она не собиралась. «Ты!» — ткнула она в грудь другого мужчину, быстро пролистав данные о живых черепахах. Тот тут же упал на колени. «Госпожа, я ни в чем не виноват, прошу вас». Зена тут же передумала и вычеркнула его из списка командиров в собственной базе, ткнув в другого мужчину. «Ты!» Тот только глаза на нее поднял перепуганные. «Будешь новым командиром базы», — сказала она. «Этого разжаловать», — приказывала она, указав на стоявшего на коленях его напарника. «Бойцов подготовить, на 3 группы разделить, командиров им назначить. Завтра к обеду они должны быть готовы сражаться. Совершишь ошибку и будешь умирать медленно». Реакции она не ждала, просто разворачивалась и шла к сухому дереву. Дождь его полил куда лучше, чем это обычно делали камни. Но жизнь к нему все равно не возвращалась. Разве что на сухом склоне откуда-то появился муравей. Черный, размером с Зенину ладонь. Он медленно полз по стволу наверх, а Зена вспоминала отца. «Некоторые люди разводят муравьев», — говорил он. «Зачем?» — спрашивала она, пытаясь понять. Не голосом спрашивала, а как-то иначе. Говорить она тогда совсем не умела, и голос отца распознавала с трудом. Но о мире знала очень много, кто такие муравьи тоже, а вот повадки людей оставались ей неясными. «Разводить муравьев интересно», — отвечал отец и плечами пожимал. «Люди много кого разводят. Что-то из этого полезно, что-то просто для души. А когда-нибудь кто-то будет разводить людей?» Он смеялся, а Зена запоминала, не понимая, что такое шутка и почему слова, сказанные со смехом, не стоит воспринимать всерьез, и уж тем более к ним не стоит относиться как к пожеланию или даже мечте. «Кажется, я развожу людей. Жаль, только они не размножаются», — сказала она вслух, ловя муравья и раздавливая его между пальцами.